Глава 38. Остаток дня пролетает быстро. Я немного нервничаю, продолжая ждать неприятных последствий драмы в боулинге. Тщательно отмываюсь в душе, меняю постельное белье, потому что обнаруживаю на простынях следы крови тех животных. Между делом размышляю о том, как отреагировал бы на случившееся отец. Если бы я была не с Ильёй, а, например, с одногруппниками и позвонила папе. Ему бы пришлось извиняться перед охранниками и владельцем заведения, орать на меня. Я бы просто молчала. А может, мне было бы все равно. Меня бы грели плотоядные кролики. Доказывать и объяснять папе что-то было бы совершенно бесполезно. Как кричать в пустоту. Я не знаю, откуда во мне взялось столько ревности, которая отравила мои отношения с сестрой, отцом и Настей. Иногда ее было так много, что я захлебывалась, не могла с ней справиться. Малейший намек на то, что кого-то любят больше, что кто-то лучше, воспринимался как предательство. Я злилась на всех вокруг и ненавидела саму себя. Пока готовлю себе завтрак и нам с Ильёй легкий ужин, пью воду. Много пью, чтобы вымыть из организма остатки дряни. Возможно, со мной что-то не так, но мне крайне необходимо быть для кого-то особенной. Сейчас единственное, что мне хочется, — это со всеми помириться. И пожелать счастья. И Насте с папой. Если у них родится ребенок, я лишь обрадуюсь. И Мии с Ниной. Счастье переполняет меня, оно внутри, оно повсюду. Сама себе улыбаюсь. Скоро мы с Ильёй поженимся. Это так важно и круто, что дух захватывает. Если только... Он ведь не забыл о своем предложении. А то мало ли что можно ляпнуть на эмоциях. Закончив с готовкой и уборкой, я гуляю с газировкой и начинаю собираться на работу. Моя смена в магазине сегодня с 3 часов. Илья ничего не забыл. Когда я выхожу на улицу, получаю от него сообщение. «Ты до скольких?» «До 10, как обычно. Тогда колечко тебе купим завтра». Я счастливо улыбаюсь и пританцовываю. Пока страшно представить, как отреагирует отец, но надеюсь, что он найдет в себе силы за меня порадоваться. Сделать то, что у меня не получилось. Раньше я не понимала, зачем ему жена. Времени свободного и так почти нет. Почему бы не тратить его на дочерей? Теперь, когда у меня появился любимый человек, я стала мудрее. Наверное, мне следует извиниться. Вечером мы с Ильёй долго разговариваем обо всем на свете. Уже спокойно, без нервов. Он говорит, что медведи приносят мне свои извинения. Им нужны были деньги. Смотрели на тебя и видели не хрупкую девушку, а ходячий банкомат. Чеканит слова. А сейчас как думают? Сейчас они будут искать новую работу. Когда восстановят здоровье. И в таком хорошем месте вряд ли найдут. Они не станут нам мстить? Нет, не смогут. Да и им есть что терять. Начальство Ильи было недовольно. Его оштрафовали и отстранили на 2 недели от операций. Будет сидеть на приеме с утра до вечера. А потом, как заживет лицо, скатается в тур по глухим деревням с целью оказания помощи пенсионерам, которые не могут добраться до госпиталя. Работа там валом, дополнительно она не оплачивается. Но дело хорошее. Оно нам обязательно зачтется. Еще Илья рассказал, каким образом так быстро догадался, что меня силком заставили проглотить колеса. Оказывается, он давно пробил, кого уволили 2 года назад на том участке, где со мной, Олесей и Викой случилась беда. Поинтересовался, что за люди. У всех были семьи и дети. С виду нормальные обычные парни. Они не тронули меня в тот раз физически, поэтому он не стал мстить. Просто запомнил на будущее. И, к сожалению, пригодилось. «Мы правда поженимся в сентябре?» — спрашиваю я, кокетничая. «Обязательно, если ты не передумаешь». «И если не передумаешь ты?» «Не передумаю. Я подобными предложениями не разбрасываюсь, Полин. Я воспитан таким образом, что жениться нужно 1 раз и навсегда. И я определился». Слышать такие признания безумно приятно. Настолько, что я соскакиваю с его колен и в припрыжку бегу в комнату. Лучшего времени, чтобы рассказать ему мой секрет, просто не представить. Прячу кое-что за спиной и бочком возвращаюсь в кухню. Илья пьет чай после ужина, переписывается с кем-то в телефоне. Я терпеливо жду, пока он закончит набирать сообщение и отложит мобильный. «Я хочу тебе кое-что сказать». «Только ты не смейся, пожалуйста». Он моргает, готовый, кажется, ко всему. «Я не буду», — обещает честно. «Нет, неправильно». Выставляю руку вперед и качаю головой. «Забудь о том, что я сказала. Все, ничего не было. Начнем с самого начала». Он снова моргает. «Окей, забыл». «Если хочешь, смейся. Я хочу услышать твое честное мнение, увидеть реакцию. Можешь смеяться на здоровье?» «Давай, Поля, я уже придумал себе все на свете». «Ну что ж, Делаю глубокий вдох-выдох и кладу перед ним старенькую потрёпанную книжку, которую нашла у него в шкафу во время уборки чуть больше недели назад. Илья тогда был на дежурстве, я маялась от скуки, а потом читала всю ночь, спрятавшись под одеялом, глотала строчку за строчкой, жадно кусала запретный плод, не веря ни в себя, ни в свою безумную идею. Но остановиться не могла. Потом продолжила в автобусах, пока ездила на работу и обратно, хранила в сумке. Илья бросает взгляд на название. Справочник операционной и перевязочной сестры. Меня начинает бить дрожь. Он смотрит на меня. «Это старая книжка, Пуль. Там многое устарело», — произносит спокойно. Я догадалась. В одной из глав говорится, что нужно кипятить инструменты. Так больше не делают. Он кивает. Внутри все сжимается. «Да, лет 20 уже». «Илья, я прочитала эту книгу от корки до корки. Убеждала себя, что ничего не получится, но внутри что-то отозвалось. Понимаешь, я бы хотела делать что-то важное, по-настоящему важное. Врачом я быть не смогу, да и не хочу, это не мое. Но меня тянет в медицину». Щеки горят. «Меня тянет в медицину. Боже, что я несу? Где Илья и где я?» Губы пересохли, я быстро их облизываю. Жду, что он рассмеется, обнимет меня и скажет, какая я у него еще маленькая и глупая. Аж нижняя губа дрожит от нервов. Чувствую себя такой наивной. Папа с детства вбивал нам с Мией в голову, что люди без высшего образования — второй сорт. Он будет ужасно разочарован моим выбором. У Мии есть вышка, но сестра ни дня не работала и, скорее всего, не будет. А я... Меня впервые потянуло в какую-то сторону. Ни экономика, ни маркетинг никогда не вызывали интереса. «Полина, это крайне тяжелая и в физическом, и в моральном плане работа», — говорит Илья быстро. «Я знаю. Как ты думаешь, у меня могло бы получиться?» «У тебя получится все, что ты только захочешь. Ты очень смело и самоотверженно помогала мне на родах Мии, не растерялась, не испугалась. Я был поражен». Я сцепляю пальцы. «К медсестрам часто подкатывают хирурги», — говорит он, — «особенно к таким хорошеньким». Отрицательно качаю головой. «Ты что? Ты мой единственный на всю жизнь. А ты подкатывал? А сейчас подкатываешь?» «Не переводи тему». Он улыбается. Я улыбаюсь тоже. «Илья, я металась все эти дни», — продолжаю снова серьезно. «Пыталась отделаться от навязчивой мысли, но меня не оставляют ощущения. Знаешь, будто я теряю что-то важное. Не хочу сидеть в офисе, не хочу продавать одежду, я хочу что-то делать руками. И мне кажется, что смогу. Я крепкая, здоровая, стрессоустойчивая. В колледже учиться 3 года. Я бы могла поступить уже в этом году. Параллельно буду подрабатывать, конечно». С каждым произнесенным словом я чувствую все больше уверенности. «Илья, я выучусь и стану операционной медсестрой. Я так решила». Произношу четко и внятно. Сама себе поражаюсь. «Хорошо», — кивает он. «Правда?» «Я поддержу тебя в любом решении и помогу в учебе, если потребуется. Это достойная профессия». Я кидаюсь ему на шею и крепко обнимаю. Невероятное чувство, когда получаешь поддержку. Во всем. Нужно просто попросить. «Спасибо», — шепчу. И он обнимает меня покрепче, а потом бубнит себе под нос. «Твой отец меня убьет». И мы смеемся. Я решаю ничего не говорить папе. По крайней мере, до тех пор, пока меня не зачислят. Ужасно злит, что он может все испортить, влезть в нашу идиллию со своим мнением. Это длится несколько дней, пока мне не звонит Мия. Я беру трубку и слышу взволнованный голос сестры. «Полин, папа в больнице. Ты можешь приехать?»